вытягиваются в цепь и прочесывают местность под камнями и кустами в поисках червей – улиток, мышей, ящериц или лягушек. Когда они находят яйца, то берут их передними лапами, встают на задние и разбивают яйцо о камень. Мангусты легко приручаются, поэтому люди держат их в домах, на станциях и почтовых судах, чтобы они ловили мышей. Орлы. Длина 50-90 см, размах крыльев 120-225 см, вес 0,8-5 кг. Орлы – воинственные птицы, мощные, сильные, с широкой грудью и отличной мускулатурой. У всех орлов огромный, мощный, сплющенный с боков клюв. Надклювье накрывает своими острыми краями подклювье, а на конце оно крючкообразно загнуто. Орлы – хищники, питаются они в основном птицами и млекопитающими. Некоторые из них настигают птиц в стремительной атаке сверху, другие поражают свою жертву в бреющем полете, не решаясь подобрать ее с земли. Есть орлы, которые занимаются отловом только определенного вида животных, одни – рыб, другие – змеи или обезьян. Четырехпалые лапы орлов с мощными когтями – отлично приспособлены для захвата добычи. Когти наиболее толстые на первом и втором пальцах, с острыми краями. Орлы своими пальцами не только хватают жертву, но и приканчивают ее, прокалывая когтями первого и второго пальцев, либо убивая клювом. Случается, что они бьют ею о землю. У орлов, питающихся в основном рыбой, на нижней части пальцев есть острые роговые выступы, которые позволяют им удерживать гладкую скользкую жертву. Пойманную добычу орлы держат в когтях и, прежде чем разорвать, часто ощипывают клювом. Пища сначала попадает в зоб, где она частично переваривается, потом идет в желудок. Непереваренные остатки, перья, шерсть, кости и прочее, через определенное время отрыгиваются в форме шариков. Вредные птицы орел или полезные? Если отвечать на этот вопрос, исходя из взаимоотношений живых существ в их жизненной среде, то ни одному животному нельзя давать оценку вне связи с другими, делить их на вредных и полезных. Утверждение, что хищники одержимы жаждой крови, что они вредные животные – вздор. Охота хищников на других животных не имеет ничего общего с нашим представлением об их пользе или вреде. В действительности хищники очень полезны, потому что они помогают поддерживать в природе биологическое равновесие. Орлы, как и другие плотоядные, наделены инстинктом охотиться прежде всего на больных или покалеченных животных, которые двигаются медленнее здоровых и крепких. Охотиться на таких животных хищнику легче, и овладеть своей добычей он может с меньшей затратой энергии. Прекрасный, величественный царь птиц, сидя на скале, окидывает все вокруг своим зорким, властным и бесстрашным взглядом, который люди приписывают жестокому характеру этой птицы. Выражение «орлиный взор» стало нарицательным. На самом же деле орлиный взор – это особенность строения костей глазницы. По верхнему краю выступает кость, создающая плоский козырек прямо над глазом. Нечто подобное можно увидеть и у людей, когда они сдвинут брови, придавая лицу выражение решимости. Орла ошибочно наделяют исключительной смелостью. Однако он ничуть не смелее других хищных птиц, а нередко даже робок. У хохлатого орла на голове броский хохолок. Эта птица предпочитает жить в лесах, вблизи рек и озер, потому что не любит сухих мест. Орел отрешенно, тихо и важно восседает на вершине дерева, поигрывая хохолком, встряхивая, расправляя и снова укладывая его перышки. Но едва он заметит что-нибудь съедобное, мышь, белку, ткачика или горлицу, молнией проносится над густым кустарником, бросается на жертву и хватает ее когтями. Орел в короне обитает во влажных тропических лесах, охотится главным образом на обезьян. Он настоящая гроза для них, особенно для мартышек. Орел тихо и неподвижно подстерегает их в кроне высокого дерева, и как только увидит свою жертву, тут же падает на нее с высоты, вонзается когтями в ее голову и грудь, приканчивает и съедает. Для него не составляет труда схватить даже мощного самца. Самым сильным африканским орлом считается воинственный орел. Он часто садится на макушке одиноких деревьев, с которых открывается хороший обзор. Орел строго охраняет свою обширную территорию и мгновенно кидается на любого собрата, вынуждая того пуститься на утек. Иногда против него выступает целая стая воронов или грифов, чтобы вместе вырвать его добычу. Но орлу достаточно смерить их своим властным взглядом, как перепуганные агрессоры тут же разлетаются. Воинственный орел обычно